кранты, — повторил Бобби. Боль смыла его обычный загар, но лицо стало не бледным, а желто-синим, и он выглядел скверно. Коридор был освещен хуже, а гул звучал тише, чем в предыдущем цикле. Я боялся, что прошлое исчезнет окончательно и оставит нам пустую шахту. Ну, едва ли мы сумели бы поднять Бобби на 6 пролетов вверх, не повредив ему. Я поднялся и посмотрел на Доги. Серьезное выражение его лица взбесило меня. Черт побери! Бобби выкарабкается! Манго Джерри снова скреблась в дверь лифта. Рузвельт, делая то, что велела кошка, или вспомнив ее прежние слова, нажал на кнопку вызова. Указатель над дверью учитывал только 4 этажа — Г, Б1, Б2 и Б3, хотя мы знали, что их было 7. Очевидно, этаж Г был ангаром, а 3 остальных — подземными. «Скорее, скорее!» — пробормотал Рузвельт. Бобби поднял голову, чтобы оценить обстановку, но Саша бережно уложила его обратно, нажав рукой на лоб. У него мог начаться шок. В идеале его голова должна была находиться ниже всего остального, но у нас не было ничего, что можно было бы подложить ему под ноги и туловище. Шок убивает так же верно, как и пули. У него синели губы. Может быть, это первый признак шока? Кабина была на этаже Б1, первым из подземных. Мы находились на 3-м. Манго Джерри смотрела на меня с таким видом, словно хотела сказать: «Я предупреждала». Как ни странно, Бобби засмеялся, не громко, но засмеялся. Разве можно смеяться, умирая или впадая в шок? А вдруг все будет нормально? Тогда я согласен, чтобы меня звали Полиана Гекльберри Холли Голоти Сноу. Лифт достиг этажа Б2. Я поднял ружье на случай, если в лифте снова окажется пассажир. Пульсирующий гул двигателей, яйцевидной комнаты или каких-то других адских машин стал громче. — Надо торопиться, — сказал Доги. Если бы прошлое снова вторглось в настоящее, оно привело бы с собой разгневанных вооруженных людей. Лифт остановился на нашем этаже. Коридор становился ощутимо ярче. Когда двери лифта начали раздвигаться, я ожидал, что увижу сумрачный красный свет, но вдруг испугался. А вдруг за ними покажется невообразимая россыпь звезд и холодное черное пространство, которое я видел за дверью на лестницу. Кабина была обычной кабиной, пустой. — Вперед! — крикнул Доги. Рузвельт и Саша уже подняли Бобби и почти несли его, одновременно пытаясь остановить кровь. Я держал дверь. Когда Бобби проносили мимо меня, его лицо было искажено болью. Если ему и хотелось вскрикнуть, он пересилил себя и сказал: «Карпе керевисси!» «Пиво будет позже», — пообещал я. «Нет, сейчас», — хрипло дыша потребовал он. Сбросив рюкзак, Доги следом за нами вошел в лифт, рассчитанный человек на 15. Кабина закачалась под его весом, и мы попытались не наступить на Манго Джерри. «Вверх и наружу», — сказал я. «Вниз!» — не согласился Бобби. На управляющей панели не было кнопок для этажей, которые предположительно находились под нами. Вместо них имелась прорезь для магнитной карточки, с помощью которой можно было запрограммировать спуск на этаж в зависимости от степени допуска. Такой карточки мы не имели. «У нас нет возможности спуститься ниже», — сказал я. «Возможность есть всегда», — отозвался Доги и начал рыться в своем рюкзаке. В коридоре стало светлее, гул усилился, дверь лифта закрылась, но мы стояли на месте. Я потянулся к кнопке «Г», однако Доги хлопнул меня по руке, как будто я был ребенком, полезшим за сладким без разрешения. — Бред, — сказал я. — Полный, — согласился Бобби. Он привалился к задней стенке, поддерживаемой Рузвельтом и Сашей. Теперь он был серым. Я сказал: — Брат, не строй из себя героя. — Буду. — Нет, не будешь. — Кахуна. — Что? — Я кахуна, а не куриное дерьмо. — Ты не кахуна. — Король серфа, — сказал Бобби, когда он снова закашлялся, на его губах запузырилась кровь. В отчаянии я обратился к Саше. Его нужно как можно скорее поднять наверх и увезти отсюда. Позади что-то хрустнуло и треснуло. Доги вскрыл замок панели, отодвинул щиток в сторону и достал проволочку. — Какой этаж? — спросил он. — Манго Джерри говорит, в самый низ, — ответил Рузвельт. Я возразил. — Орсон, дети, мы даже не знаем, живы ли они. — Они живы, — сказал Фрост. — Мы не знаем этого. — Знаем. Я стал искать поддержки у Саши. — Ты такая же чокнутая, как они? Саша ничего не ответила, но в ее глазах стояла такая жалость, что мне пришлось отвернуться. Она знала, до какой степени близки мы с Бобби, знала, что братья по всему, кроме крови, ближе двойняшек. Знала, что часть моей души умрет вместе с ним, и останется пустота, которую никогда не заполнит даже она. Саша видела мою беззащитность и сделала бы все. Все, если бы могла спасти Бобби. Но она не могла ничего. Ее беспомощность была отражением моей беспомощности, с которой я не мог смириться. Я опустил глаза на кошку. Какое-то мгновение мне хотелось раздавить ее, убить, как будто она была ответственной за то, что мы оказались здесь. Я спрашивал Сашу, не сошла ли она с ума, но с ума сошел я сам, потрясенный возможностью лишиться Бобби. Лифт дернулся и пошел вниз. Бобби застонал. Я сказал: «Бобби, пожалуйста, кахуна», — напомнил он мне. «Да ты не кахуна, ты как?» Его голос был слабым и прерывистым. «Пиа считает меня кахуной. Твоя Пиа со шмулем в голове!» «Не ругай мою женщину, брат». Мы остановились на седьмом этаже, последнем. Дверь открылась в темноту, но здесь не было звездного неба, просто темная ниша. Рузвельт зажег фонарик, и я вывел остальных в холодный, сырой вестибюль. Здесь пульсирующий электронный гул был приглушенным и едва слышным. Мы положили Бобби на спину справа от дверей лифта, подстелив под него наши с Сашей куртки, чтобы он не лежал на цементном полу. Саша вставила в панель проволочку, чтобы лифт оставался на месте, пока мы не вернемся. Но если прошлое окончательно разойдется с настоящим, придется лезть наверх по скобам. Бобби лезть не сможет. А в таком состоянии мы его не поднимем. Не думай об этом. Призраки не смогут причинить тебе вреда, если ты не боишься их. Ничто плохое не случится, если о нем не думать. Я цеплялся за детские отговорки. Доги опрошнил рюкзак, с помощью Рузвельта сложил пустой мешок и подсунул его под бедра Бобби, слегка приподняв их. Но этого было недостаточно. Когда я положил рядом фонарик, Бобби сказал: «Брат, наверное, в темноте мне будет безопаснее. Свет может привлечь внимание. Выключишь, если что-нибудь услышишь?» «Выключишь сам перед уходом», — пробормотал он. «Я не смогу». Я взял его за руку и поразился ее слабости. Он не шутил, когда говорил, что не сможет выключить фонарик. Оставлять ему ружье для самозащиты не имело смысла. Я не знал, что ему сказать. Раньше мы с Бобби в карман за словом не лезли. Теперь рот забило пылью, словно я уже лежал в могиле. — Вот, — промолвил Доги, подавая мне пару огромных очков и странного вида фонарь. Инфракрасные очки. Излишки израильской армии и инфракрасный фонарик. Для чего? Чтобы они не увидели, как мы приближаемся. Кто? Тот, кто украл ребятишек и Орсона. Я посмотрел на Доги Сасмана так, словно он был викингом с Марса. Стуча зубами, Бобби сказал, «Этот малый еще и бальными танцами увлекается». Рокочущий гул усилился, как будто над нашими головами несся грузовой состав. Пол задрожал, однако постепенно звук ослабел, и дрожь исчезла. — Надо идти, — сказала Саша. Она, Доги и Рузвельт надели очки, но пока инфракрасные линзы находились на их лбах, а не на глазах. Бобби закрыл глаза. — Эй! — испуганно окликнул я. — Эй! — ответил он, снова подняв веки. — Слушай, если ты у меня умрешь, — сказал я, — то будешь королем задниц. Он улыбнулся. — Не волнуйся, я не хочу отбирать этот титул у тебя, брат. Мы скоро вернемся. — Я никуда не уйду, — едва слышно заверил Бобби. — Пиво за тобой. Его глаза были невыразимо добрыми. Нужно было сказать многое, но сказать этого мы не могли. Даже если бы у нас была куча времени, я не смог бы высказать то, что было у меня на душе. Я выключил фонарик, но оставил его рядом с Бобби. Обычно темнота была моим другом, но теперь я ненавидел эту голодную, холодную, жадную черноту. Диковинные очки застегивались с помощью липучки. Руки тряслись так, что я с трудом приладил окуляры на голову. Доги, Рузвельт и Саша включили свои инфракрасные фонари. Без очков я не видел бы эту длину волны, но сейчас ниша окрасилась в разные оттенки зеленого. Я нажал кнопку на своем фонаре и направил луч на Бобби Хэллоуэя, распростертый на полу с руками по швам, отливающий зеленым. Он мог сойти за привидение. — В этом чудном свете твоя рубашка смотрится еще лучше, — сказал я. — Да? Офигенно! Гул грузового состава прокатился снова и на сей раз громче прежнего. Сталь и бетон грызли друг друга. Кошка, которой очки не требовались, вывела нас из ниши. Я шел следом за Рузвельтом, Доги и Сашей, которые казались тремя зелеными призраками из склепа. Оставить Бобби одного мне было тяжелее всего на свете. Тяжелее, чем присутствовать на погребении матери и сидеть у постели умирающего отца. Глава 25. Выходом из ниши служил наклонный тоннель 3 метра в ширину и 15 в длину. Добравшись до дна, мы пошли по совершенно горизонтальному, но петлявшему коридору. С каждым поворотом архитектура и оборудование становились все более странными, пока не превратились в абсолютно чуждые. Стены первого пролета были цементными, затем им на смену пришел армированный железобетон, в котором было все больше металла. Даже в непривычном инфракрасном свете я замечал различия во внешнем виде этих изогнутых поверхностей и был уверен, что вид металла все время менялся. Если бы я сдвинул очки на лоб и включил обычный ультрафиолетовый фонарь, то, наверное, увидел бы сталь, медь, бронзу и смесь сплавов, определить которые на глаз мог бы только человек, имеющий ученую степень в области металлургии. Самый большой из этих армированных пролетов имел 2,5 метра в диаметре. Но мы проходили и такие, которые были вдвое уже и заставляли нагибаться. В стенах этих цилиндрических проходов было бесчисленное множество мелких отверстий, некоторые из них имели в диаметре 6-8 сантиметров, другие — 60. Когда мы светили в них инфракрасным фонарем, там ничего не оказывалось. С тем же успехом можно было смотреть в дренажную трубу или дуло ружья. Мы попали либо в огромную, невыразимо сложную систему охлаждения, либо исследовали водопровод, обслуживавший храмы всех богов древности. Можно было не сомневаться, что по этому колоссальному лабиринту когда-то циркулировал газ или жидкость. Мы проходили ниши с турбинами, лопатки которых приводились в действие тем, что прокачивалось через эту систему. Во многих соединениях стояли гигантские электрические клапаны разных типов для отключения, уменьшения и смены направления потока этого мрачного стикса. Все клапаны были открыты полностью или наполовину, стоило им закрыться, и мы оказались бы отрезанными. Эти трубы не были бетонными, как все комнаты и коридоры первых трех этажей под ангаром. Не было здесь и источников света. Я догадался, что рабочие, обслуживавшие эту систему, приносили лампы с собой. Иногда по этим странным коридорам проносился порыв воздуха, но большей частью атмосфера была неподвижной, как под колпаком. Дважды до меня доносился запах сажи, однако в остальное время воздух слабо пах чем-то напоминавшим йод, но не йодом. Это постепенно начинало вызывать горечь во рту и жжение в носу. Шум, похожий на гул поезда, приходил и уходил. С каждым разом он становился продолжительнее, а промежутки тишины уменьшались. Я ждал, что потолок вот-вот рухнет и засыплет нас, как шахтеров, часто оказывающихся погребенными в жилах антрацита. Время от времени стены тоннеля отражали другой звук, от которого по коже бежали мурашки. То был острый скрежет, создаваемый не то какой-то разрушавшейся машиной, не то кравшимся по лабиринту существом, которого я никогда не видел и не жаждал увидеть. Я боролся с клаустрофобией, а затем ощутил новый приступ страха при мысли, что нахожусь в 6-м или 7-м круге дантовского ада. Стоп! Разве 7-й круг — это не озеро кипящей крови? Или оно идет за пустыней гнева? Но ни озеро, ни выжженные пески не были зелеными. Как бы там ни было, до центра преисподней оставалось немного. Только пройти закусочную для пауков и скорпионов и свернуть за угол магазина для мужчин, где торгуют терновыми рубашками и обувью со стельками из бритвенных лезвий, а может быть, это вовсе и не ад? Может быть, это чрево кита? Наверное, на полдороги я слегка свихнулся. Но к тому времени, когда мы достигли места назначения, успел прийти в себя. Естественно, я утратил всякое представление о времени и был убежден, что мы живем по частям чистилища, минутные и часовые стрелки которых крутятся, продолжая оставаться на одном месте. Несколько дней спустя Саша сказала, что мы провели в этом тоннеле не больше 15 минут. Она никогда не лжет. Но если бы она стала уверять меня в этом, когда мы были готовы тронуться в обратный путь, я решил бы, что мы находимся в том круге ада, который отведен всем патологическим врунам. Последний проход, который должен был привести нас к похитителям и их заложникам, был одним из самых широких. Войдя в него, мы обнаружили, что разыскиваемые нами преступники, или, по крайней мере, один из них, устроили здесь выставку своих достижений.

Но если бы он уже взрослым вернулся сюда жить и работать задолго до похищения детей, это стало бы сенсацией. Прошлое всплыло бы, и я узнал бы обо всем благодаря сплетням. Конечно, он мог вернуться под другим именем. Еще в колонии официально перестать быть Джоном Джозефом Рандольфом с санкцией благосклонных врачей, стремясь оставить прошлое позади, начать новую жизнь, исцелившись душой, восстановив самооценку и тому подобные тра-ля-ля. Выросший убийца, застреливший отца и зарубивший мать, мог ходить по улицам родного города неузнанным и устроиться в Форт Уивер на работу, связанную с загадочным поездом. Джон Джозеф Рандольф. Это имя продолжало мучить меня. Когда Манго Джерри повела нас по последнему пролету тоннеля, который мог оказаться тупиком, я бросил прощальный взгляд на галерею и, кажется, понял ее цель. Сначала эта стена казалась мне бравадой, ну, чем-то вроде выставки спортивных трофеев, витриной, возле которой Джонни мог бы засовывать пальцы под мышки, выпячивая грудь и пыжиться. Однако убийцы-психопаты, хотя и гордятся своими подвигами, редко рискуют показывать такие коллекции родным и соседям, а потому вынуждены распускать хвост лишь наедине с самими собой. Потом я подумал, что выставка является чем-то вроде порнографии для возбуждения извращенного сознания. Газетные заголовки могли заменять этому подонку непристойные диалоги. Фотографии жертв и описания преступлений должны были возбуждать его сильнее, чем фильмы для взрослых категории 3X. Но сейчас до меня дошло, что эта экспозиция — жертвоприношение. Вся его жизнь была жертвоприношением. Убийство родителей. По одному убитому каждые 12 месяцев. 364 дня сурового самоограничения в год и последняя вспышка — убийство детей. Жертвоприношение с сожжением. Изучая эту мерзкую выставку, я долго не мог понять, а для кого она предназначена и для чего устроена. Кажется, теперь до меня начинало что-то доходить. Тоннель заканчивался герметичной заглушкой диаметром 2,5 метра, когда-то открывавшейся с помощью электромотора. Но Доги отложил автомат, сунул пальцы в выемку и без всякого мотора отодвинул заглушку в сторону, как раздвижную дверь. Хотя заглушка не использовалась больше 2 лет, она отъехала на рельсах практически без шума. Его остатки перекрыл зловещий грохот и визг, доносившийся до самых недр темпорального релокатора. Как ни странно, я подумал о моряках из романа «80 000 лье под водой», потерпевших кораблекрушение и спасенных капитаном Немо. Эти люди, охваченные благоговейным страхом, бродили по механическим внутренностям мечты мегаломаньяка, гигантского наутилуса. В конце концов, они привыкли считать этого левиафана среди субмарин своим домом, играть на волынке и танцевать джигу. Но даже самые общительные и неприхотливые люди, вынужденные жить в бесконечных металлических внутренностях яйцевидной комнаты, всегда чувствовали бы, что они находятся на чужой и враждебной территории. Хотя Доги отодвинул заменяющую дверь заслонку только на метр, свет, хлынувший в эту щель, едва не ослепил меня. Я поднял инфракрасные очки на лоб, выключил фонарь и сунул его за пояс. Свет был не таким ярким, как мне показалось. Линзы усиливали его, потому что они не были предназначены для ультрафиолетового спектра. Остальные тоже сняли очки. За заслонкой обнаружился тоннель длиной в 4-5 метров, облицованный нержавеющей сталью и заканчивавшийся другой такой же заслонкой. Она уже была открыта приблизительно на ту же ширину, что и первая. Из-за нее и шел ультрафиолетовый свет, делавший очки бесполезными. Саша и Рузвельт остались у первой заслонки. Саша, вооруженная 38-м, должна была обеспечить отступление, не дав врагу перекрыть единственный выход. Рузвельт, левый глаз которого снова распух, стоял рядом с ней, потому что он был без оружия и оставался единственным, кто мог разговаривать с кошкой. Пушистая мышеловка благоразумно держалась в стороне от направления главного удара. Мы не оставили за собой след из хлебных крошек и не могли со стопроцентной гарантией утверждать, что доберемся до Бобби и лифта без кошачьей помощи. Я вслед за Доги подошел к внутренней заслонке. Он заглянул в щель и поднял два пальца, показывая, что там находятся только два человека, которых следует опасаться. Потом сделал знак, означавший, что он войдет первым и встанет справа от двери, а я пойду следом и стану слева. Как только он освободил проем, я проскользнул в комнату, держа ружье на изготовку. Гул, скрежет, звон и грохот, сотрясавшие все здание сверху донизу, здесь звучали приглушенно, а единственным источником света был восьмибатарейный штормовой фонарь, стоявший на карточном столе. Формой это помещение напоминало яйцевидную комнату, находившуюся тремя этажами выше, но было намного меньше, составляя примерно 9 метров в длину и 4,5 в диаметре наиболее широкой части. Изогнутые стены были покрыты не тем стекловидным веществом в золотистую крапинку, а обычной медью. У меня сжалось сердце, когда я увидел четверых пропавших ребятишек, сидевших спинами к стене в дальнем темном углу комнаты. Они были измученными и испуганными. Их запястья и лодыжки были связаны, а рты заклеены изолентой. Однако видимых ран на них не было. Увидев меня и Доги, дети изумленно открыли глаза. А затем я увидел Орсона, лежавшего на боку рядом с детьми, связанного в наморднике. Его глаза были закрыты, он дышал. Живой. Перед глазами поплыли пятна, и я отвернулся. За карточным столом, стоявшим в центре комнаты и освещавшимся фонарем, на мягких раскладных стульях лицом друг к другу сидели два человека, оцепеневшие при виде УЗИ. Эта картина напоминала сцену из какой-нибудь минималистской пьесы о тоске, некоммуникабельности, эмоциональной изоляции, тщетности попыток наладить взаимопонимание и философских прогнозах мрачных последствий потребления чизбургеров. Справа сидел тот самый псих, который пытался дубинкой вышибить мне мозги в подвале склада. На нем была та же одежда, что и вчера. У него были все те же мелкие белые зубки. Однако улыбка казалась намного более напряженной, чем раньше, как будто он набрал полный рот кукурузных зерен и вдруг обнаружил в одном из них червяка. Мне захотелось выстрелить ему в морду, потому что в этой улыбке чувствовалось не только самодовольство, но и тщеславие. Видимо, он выиграл предыдущую партию у своего партнера и теперь раздувался от гордости. Человек слева был высоким блондином лет 55, с бледно-зелеными глазами и сморщенным шрамом на щеке. Это он похитил двойняшек Стюартов. Его улыбка была улыбкой победителя, такой же, как в 12 лет, когда его руки были испачканы кровью родителей. Джон Джозеф Рандольф, был неестественно спокоен, как будто наше появление нисколько не испугало его. — Как поживаешь, Крис? Меня удивило, что он знает мое имя. Я его никогда не видел. Эхо его слов отражалось от медных стен, как шепот. Одно слово наплывало на другое. «Твоя мать, Глициния, была великой женщиной?» Я не понимал, откуда он знает мою мать. Инстинкт подсказывал мне, что интересоваться этим не нужно. Выстрел из ружья мог заставить его замолчать и навеки смыл бы улыбку с его лица, улыбку, которой он очаровывал невинных и неосторожных, превратил бы ее в безгубую усмешку смерти. «Она была большей убийцей, чем мать природа», — сказал блондин. «Люди эпохи Возрождения думали, размышляли и анализировали сложные моральные последствия своих действий, предпочитая насилию переговоры и сделки. Видимо, я забыл продлить свое членство в клубе людей Возрождения, и у меня отобрали мои принципы, потому что больше всего на свете мне хотелось пристрелить этого мясника без суда и следствия. А может быть, я и сам превращался? Или во всем был виноват гнев, окружавший меня в последние дни? Сердце переполняло такая горечь, что я непременно выстрелил бы, если бы здесь не было детей. А еще меня сдерживало то, что пули отскочили бы от медных стен во всех направлениях. Так что я спас свою душу благодаря не высокой нравственности, а обстоятельствам. Оправдание более чем скромное. Доги показал дулом Узи на карты в руках мужчин. «Во что играем?» Его голос отдался от стен звонким эхом. «Мне не нравилось спокойствие этой пары. Я предпочел бы увидеть в их глазах страх». Рандольф бросил карты на стол лицом вверх и, не моргнув глазом, ответил: «В покер». «Может быть, Доги уже решил, что делать с игроками? Но сначала надо было проверить, нет ли у них пистолетов. Они были в куртках, под которыми могли скрываться кобуры. Видя, что терять им нечего, они могли пойти на любую подлость, например, начать палить в ребятишек вместо нас, надеясь убить еще одну беззащитную жертву и испытать возбуждение перед собственной смертью». В комнате были четыре ребенка, и мы не имели права на ошибку. «Если бы не Глициния, — сказал Рандольф, обращаясь ко мне, — Дел Стюарт обрезал бы мне финансирование намного раньше». «Финансирование? Но когда она прокололась, понадобился я. Им захотелось узнать, что несет будущее». Чувствуя, что мне предстоит услышать неприятную правду, я сказал: «Заткнись», но говорил едва ли не шепотом. Наверное, я знал, что должен услышать ее независимо от своего желания. Рандольф сказал Доги: «А теперь спроси меня, что на кону». Слово «на кону» отдалось от овальных стен и вернулось к нам, когда Доги послушно спросил: «Что на кону?» «Мы с Конрадом играем на то, кто из нас окунет этих дворняжек в бензин». Должно быть, прошлой ночью у Конрада не было пистолета. Иначе этот тип пристрелил бы меня, когда я в темноте дотронулся до его лица. Двигая руками так, словно он сдавал воображаемые карты, Рандольф продолжил: А теперь мы сыграем на то, кто зажжет спичку. У Доги было такое лицо, словно он готов выстрелить, а уже потом подумать о рикошетах. — А почему вы до сих пор не убили их? — спросил он. — Наша нумерология говорит, что в этом жертвоприношении должно участвовать пятеро. Но мы решили, — он улыбнулся мне, — мы решили, что пятый будет собака. Это даже интересно. Когда вы вошли, мы играли на то, кто сожжет пса. Скорее всего, у Рандольфа тоже не было пистолета. Насколько я помнил, по выставке его адских достижений, отец был единственной жертвой, которую он застрелил. Это преступление, совершенное 44 года назад, возможно, было первым в его карьере. С тех пор он обзавелся собственным почерком мокрых дел. Молотки, ножи и прочий джентльменский набор, пока он не перешел к огненным жертвоприношениям. «Твоя мать, — сказал он, — играла в кости, поставила на кон будущее всего человечества и продулась. Лично я предпочитаю карты». Делая вид, что снова сдает карты, Рандольф протянул руку к штормовому фонарю. «Назад! — сказал Доги. Но Рандольф не подчинился, он нажал на выключатель, и мы ослепли. Прежде чем фонарь успел потухнуть, Рандольф и Конрад вскочили. Они сделали это так стремительно, что опрокинули стулья. По комнате пронеслась частая дробь, которую выбивает палка мальчишки, бегущего вдоль штакетника. В то же мгновение я двинулся вдоль стены к детям, стремясь оторваться от Конрада. Он сидел ближе ко мне и должен был броситься туда, где я находился в тот момент, когда погас свет. Ни он, ни Рандольф не относились к людям, которые в минуту опасности бегут к выходу. На ходу я спустил со лба инфракрасные очки, вынул из-за пояса специальный фонарик, включил его и осветил место, где мог находиться Конрад. Он был ближе, чем я ожидал. Видно, понял, что я попытаюсь прикрыть детей. В руке Конрада был нож, и малый махал им перед собой, надеясь на удачу. Приятно быть зрячим в царстве слепых, следя за тем, как охваченный гневом, сбитый с толку и отчаявшийся, Конрад рыщет в темноте, я чувствовал 1% того, что чувствует Господь, следя за безумными играми смертных. Я быстро обошел Конрада, честно, но безуспешно пытавшегося выпустить мне кишки, использовав способ, который, безусловно, не одобрила бы Американская ассоциация дантистов. Я зажал конец фонаря зубами, чтобы освободить обе руки для ружья, и ударил мерзавца дулом в затылок. Он рухнул плашмя и остался лежать. Как видно, ни бесфамильный Конрад, ни неподражаемый Джон Джозеф Рандольф не догадывались, что наши очки являются частью специального снаряжения, потому что Доги буквально танцевал вокруг самого удачливого серийного убийцы нашего времени, не считая политиков, которые нанимают для мокрых дел киллеров, и выбивал из него пыль не только с естественным энтузиазмом, но и со сноровкой завсегдатая баров для мотоциклистов. То ли он заботился о зубах и гигиене полости рта больше моего, то ли ему не нравился вкус рукоятки, но Доги просто положил фонарь на карточный стол, а затем загнал Рандольфа в полосу света серией тщательно выверенных хуков, джебов и апперкотов, исполненных как кулаками, так и дулом и прикладом УЗИ. Рандольф дважды падал и дважды поднимался, как будто верил, что у него действительно есть шансы. Наконец он рухнул, как динозавр, готовый лежать так, пока не станет ископаемым. Доги пнул его в ребра. Когда Рандольф не пошевелился, Сасман применил традиционный способ оказания первой помощи, принятый у ангелов ада, и пнул его еще раз. О, да, Доги Сасман был мотоманьяком, человеком удивительных талантов и дарований, мужчиной во всех отношениях, источником ценных тайных знаний, возможно, великим просветителем, но никто не собирался возводить его в культ. Во всяком случае, в ближайшем будущем. — Снеговик! — окликнул меня Доги. — Да. — Вытерпишь немного нормального света? Сдвинув очки на лоб, я сказал: «Валяй». Он включил штормовой фонарь, и медная комната наполнилась ржавыми тенями и яркими зайчиками. Предшествовавший катаклизму грохот, гул, скрип и стоны, сотрясавшие пустое здание, слышались здесь глухо, как бурчание в животе, но мы и без 50-страничной инструкции Министерства по чрезвычайным ситуациям понимали, что нужно срочно освободить помещение. Мы быстро убедились, что детей не просто связали веревкой или заковали. Их запястья и лодыжки были стянуты проволокой, причем так туго, что я сморщился при виде синяков и засохшей крови. Я осмотрел Орсона. Он дышал, но не глубоко. Его передние и задние лапы тоже были связаны проволокой. Самодельный проволочный намордник сжимал челюсти, и пес мог только слабо поскуливать. — Сейчас, брат, — срывающимся голосом сказал я, гладя его бок. Доки шагнул к заслонке и крикнул находившимся в тоннеле Саше и Рузвельту: — Нашли! «Все живы!» Они ответили восторженным криком. Но Саша велела нам поторопиться. «Как только так сразу!» — заверил ее Доги. «Держи ушки на макушке!» Действительно, в этом лабиринте нас могло ждать кое-что похуже, чем Рандольф с Конрадом. У карточного стола стояли два саквояжа, два рюкзака и сумка-холодильник. Рассудив, что все это принадлежит тандему убийц, Доги стал искать в них плоскогубцы или какой-нибудь инструмент, с помощью которого можно было бы освободить ребятишек, потому что проволоку закрутили так тщательно, что распутать ее было невозможно. Я осторожно снял изоленту со рта Джимми Уинга, и мальчик тут же сказал, что хочет пипи. Я ответил ему, что тоже хочу пипи, но нужно немного потерпеть. А таким крутым парням, как мы, это пара пустяков. Джимми серьезно кивнул в ответ. Шестилетние двойняшки Стюартов, Аарон и Энсон, вежливо поблагодарили меня, когда я освободил им рты. Энсон сообщил мне, что два подонка, без сознания валявшиеся на полу, плохие люди. Аарон, оказавшийся более дерзким на язык, обозвал их дерьмоголовыми, и Энсон предупредил брата, что если он произнесет это слово при маме, его вздуют. Я ждал слез, но, видно, эти мальчишки уже истощили их запас. Большинство ребятишек обладают удивительной стойкостью. Мы редко понимаем это, потому что смотрим на детей сквозь розовые очки сентиментальности и тоски по прошлому. Семилетняя Венди Дульсинея была копией своей матери Мэри. Та не смогла научить меня играть на пианино, но я был в нее по-детски влюблен. Девочка захотела поцеловать меня, и я с радостью принял этот поцелуй. А потом она сказала: «Собачка умирает от жажды, дайте ей попить. Они нас поили, а ее нет». В уголках глаз Орсона запекся гной. Пес выглядел слабым и вялым, потому что стянутая проволокой пасть не давала ему потеть. Собаки выделяют пот не через поры в коже, а главным образом через язык. — Все будет в порядке, брат, — пообещал я. — Сейчас мы уйдем отсюда. Держись. Едем домой. Мы едем домой. Ты и я. Уходим. Порывшись в багаже убийц, Доги нашел монтерские плоскогубцы с острыми краями, сел рядом со мной на корточки, перекусил проволоку на лапах Орсона, снял ее и отбросил в сторону. Чтобы справиться с намордником, потребовались ловкость и время. Я продолжал бормотать псу, что все будет хорошо, чудесно, замечательно, по первому разряду. Не прошло и минуты, как с ненавистным намордником было покончено. Доги перешел к ребятишкам. Орсон не сделал попытки встать, но лизнул мою руку. Его язык был сухим и шершавым. Я продолжал бормотать пустые обещания. Ничего иного я сказать не мог, потому что иначе не сумел бы сдержать слез ни сейчас, ни потом, может быть, никогда. А нам еще предстояло совершить обратный путь со множеством препятствий. Я умолк, прижал руку к боку Орсона, почувствовал слишком быстрый, но уверенный стук его большого щедрого сердца и поцеловал пса в лоб. Венди сказала, что Орсон хочет пить. Язык, прикасавшийся к моей руке, был горячим и распухшим. Теперь я видел, что его губы, изборожденные следами проволоки, запеклись. Темные глаза были слегка подернуты пленкой. В них была такая усталость, что я почувствовал угрызение совести. Хотя оставлять Орсона не хотелось, я подошел к сумке-холодильнику, стоявшей рядом с карточным столом. Она была до половины наполнена водой, в которой плавали кубики льда. Похоже, убийцы очень заботились о своем здоровье, потому что единственные напитки, которые находились в сумке, были овощными соками и минеральной водой «Эвиан». Я отнес одну бутылку Орсону. За это время пес перевернулся с бока на живот, но не мог поднять голову. Я сложил ковшиком левую ладонь и плеснул туда немного «Эвиана». Орсон приподнял голову ровно настолько, чтобы лакнуть из моей ладони сначала равнодушно, а затем с возрастающим энтузиазмом. Наливая новую порцию воды, я увидел его раны, и обуявший меня гнев стал порукой того, что я сумею сдержать слезы. Левое ухо было повреждено, на шкуре застыли пятна крови. Похоже, его ударили по голове дубинкой или обрезком трубы. Тупые инструменты были хобби мистера Джона Джозефа Рандольфа. На левой щеке пса в дюйме от носа красовался свежий порез. Два когтя на правой передней лапе были сломаны и запачканы кровью. Видно, драка была нешуточная, и победа досталась противнику дорогой ценой. Все четыре бабки были в шрамах от проволоки. Два из них кровоточили, но не слишком сильно. Доги закончил с детьми и шагнул к Конраду, который лежал как мертвый. Отмотав кусок от катушки проволоки, которой пользовались убийцы, он связал Конраду ноги и заканчивал скручивать руки за спиной. Мы не могли рисковать тащить этих двоих через лабиринт, так как в некоторых тоннелях требовалось пробираться ползком. Мы не могли связать им руки, а без этого они нам не подчинились бы. Завтра попробуем прислать за ними полицию. если здание не рухнет от феномена переноса времени, громыхавшего наверху. Хотя потом я радовался, что не сделал этого, но в тот момент мне хотелось обездвижить их, заклеить рты изолентой, поставить на виду бутылку с водой и бросить подыхать от жажды. Орсон допил Эвиан, встал, шатаясь, как младенец, часто задышал, поморгал, избавляясь от пелены в глазах, и с любопытством посмотрел по сторонам. «Поки-акуа», — сказал я ему, что по-гавайски означает «собака богов». Он слабо завилял хвостом, благодаря за комплимент. По медной комнате пронесся звон, а затем скрежет раздираемого металла. Мы с Орсеном одновременно посмотрели на потолок, затем на стены, но поверхность меди оставалась гладкой. Тик-тик-тик-тик. Я перетащил тяжелый холодильник к Орсону и открыл крышку. Он посмотрел на холодную воду, в которой стояли бутылки Эвиана и овощного сока, и начал радостно лакать ее. Рандольф, лежавший на боку в позе эмбриона, застонал, но так и не пришел в себя. Доги отмотал еще несколько метров проволоки, требовавшейся, чтобы закончить пеленать Конрада, и передал катушку мне. Я перевернул Рандольфа лицом вниз и быстро связал ему руки за спиной. У меня было искушение затянуть проволоку так же туго, как она была затянута на детях и Орсоне, но я сдержался и сделал лишь так, чтобы он не мог освободиться. Очевидно, Рандольф очнулся, когда я начал операцию, потому что, когда был наложен последний штрих, он сказал с четкостью, не характерной для того, кто только что пришел в себя: «Я выиграл». Я присел на корточки и заглянул ему в лицо. Левая щека Рандольфа лежала на медном полу, разбитые губы кровоточили, правый бледно-зеленый глаз светился, но животного блеска в нем я не заметил. Как ни странно, он был совершенно спокоен, словно не лежал беспомощный и связанный, а просто отдыхал. Когда Рандольф заговорил, его голос был довольным, как бывает после приема легкого снотворного типа димедрола. Мне было бы легче, если бы он шипел, рычал и плевался, но это необычное поведение показывало, что, несмотря на обстоятельства, он действительно чувствует себя победителем. «Я буду на другой стороне, прежде чем закончится ночь. Они сняли двигатель. Но это не смертельно. Это что-то вроде органической машины. Прошло время, и она выздоровела. Теперь она питается самостоятельно. Ты чувствуешь это? Чувствуешь?» Гул, подобный грохоту мчащегося поезда, был громче, чем раньше, и промежутки тишины сокращались. Хотя в этой комнате эффект был минимальным, шум и колебания пола ощущались и здесь. Рандольф сказал: «Для самостоятельного снабжения энергией ей нужно лишь немного помочь. Штормовой фонарь в трансляционной камере 2 часа назад — вот и все, что требуется для запуска. Это необычная машина». «Ты работал в загадочном поезде?» «Мое! Доктор Рандольф Джозефсон», — сказал я, внезапно припомнив имя руководителя, который услышал на кассете Делакруа. «Джон Джозеф Рандольф, мальчик-убийца, стал Рандольфом Джозефсоном». «И что будет? Куда она уйдет?» Вместо ответа он улыбнулся и сказал: «Так ворона явилась тебе?» «Она никогда не являлась Конраду. Он говорил, что являлась, но он лжет. Ворона явилась мне». Я сидел на скале, а ворона слетела с нее. Он вздохнул. Ворона, вырезанная в ту ночь на скале, слетела с нее у меня на глазах. Орсон подошел к детям, они наперебой ласкали его, и пес вилял хвостом. Значит, все будет хорошо. Конца мира не будет. Во всяком случае, не сейчас, не сегодня. Мы выйдем отсюда, мы выживем. Будем снова ходить друг к другу в гости и заниматься серфингом. Это гарантировано. Это наверняка решено и подписано, потому что нам даровано знамение. Знак того, что наступают хорошие времена. Орсон вилял хвостом. Когда я увидел ворону, то понял, что я избран, — сказал Рандольф. Это было мое предназначение. Теперь я его выполнил. И снова страшный треск рвущегося металла пронзил рокот призрачного поезда. 44 года назад, — сказал я, — ты вырезал ворону на Вороньем холме. В ту ночь я пришел домой, впервые с рождения почувствовав себя живым, и сделал то, что хотел сделать всегда. Вышиб отцу мозги, — он сказал это со спокойной гордостью, как будто говорил о большом достижении, — разрубил мать на куски. С этого началась моя настоящая жизнь. Доги по очереди выводил детей в туннель, где их ожидали Саша и Рузвельт. «Сколько лет! Сколько упорной работы!» — со вздохом сказал Рандольф, как будто он был пенсионером, уходящим на заслуженный отдых. «Сколько исследовано, изучено, передумано! Сколько борьбы и самоограничения! По одному убитому каждые 12 месяцев! А когда все было построено, когда до успеха было рукой подать, эти трусы в Вашингтоне испугались того, что увидели на видеозаписи зондов-автоматов». И что они увидели? Вместо ответа он сказал, они собирались прикрыть нас. Дэл Стюарт уже тогда был готов перекрыть мне кислород. Теперь я знал, почему Аарон и Энсон Стюарты оказались в этой комнате. Очевидно, и другие ребятишки, украденные и убитые в разных районах страны, приходили с детьми и внуками людям, которые имели отношение к проекту «Загадочный поезд», и чем-то насолили этому человеку. — А потом вырвался наружу этот клоп твоей матери, — сказал Рандольф. — И они захотели узнать, что им несет будущее, если оно есть вообще. — Красное небо? — спросил я. — Странные деревья? — Это не будущее. Это боковая ветка. Краем глаза я заметил, что медь вспучилась. Я в ужасе обернулся туда, где вогнутое стало выпуклым, однако там не было никаких следов деформации. — Но сейчас след проложен, — значительно сказал Рандольф, — и никто не сможет его стереть. В границе пробита брешь. Путь открыт. — Путь куда? — Увидишь. — Мы все скоро увидим, — сказал он с уверенностью, которая привела меня в замешательство. Поезд уже вышел со станции. Венди была четвертой и последней из детей, прошедших через заслонку. За ней последовал Орсон, все еще слегка прихрамывавший. Доги махнул мне рукой, и я поднялся. Светло-зеленый глаз остановился на мне, и Рандольф кровожадно оскалился, обнажив зубы. «Время прошедшее!» Время настоящее, время будущее, но самое главное — время побочное. Другая страна, единственное место, куда мне всегда хотелось попасть, и твоя мать дала мне этот шанс. — Но где эта другая страна? — с досадой спросил я, чувствуя, что здание дрожит. — Моя судьба, — — загадочно ответил он. Саша вскрикнула, ее голос был полон такой тревоги, что у меня дрогнуло и забилось сердце. Доги с ужасом посмотрел в тоннель и закричал: «Крис, захвати стул!» Когда я схватил один из валявшихся на полу складных стульев и ружье, Джон Джозеф Рандольф сказал: «Станции на пути — это и есть боковая ветка. Мы всегда знали это. Знали, но не хотели верить». Понимая, что в этих странных словах скрывается какая-то правда, я хотел дослушать их и выяснить все до конца, но оставаться здесь дальше было равносильно самоубийству. Когда я присоединился к Доге, полуоткрытая заслонка, служившая дверью, начала закрываться. Доги выругался, схватил заслонку, напряг все свои силы, так что вздулись жилы на шее, и медленно вдавил стальной диск обратно в стену. «Давай!» — крикнул он. Я из той породы людей, которые всегда слушаются хороших советов, а потому пулей проскочил мимо короля Мамбы и во все лопатки побежал по пятиметровому тоннелю между двумя заслонками. Над громом и завыванием, похожим на рев последней бури перед судным днем, слышался крик Джона Джозефа Рандольфа, в котором звучал не ужас, а радость и страстная убежденность. «Я верую! Верую!» Саша, дети, Манго, Джерри и Орсон уже прошли в следующую секцию тоннеля за внешней дверью. В бреше стоял Рузвельт, не давая заслонке отрезать нас с Доги от остальных. Я слышал, как рычит мотор в стене, пытаясь закрыть проход. Всунув в щель над головой Рузвельта металлический складной стул, я зафиксировал заслонку. «Спасибо, сынок», — сказал Фрост. Вслед за Рузвельтом я вышел наружу, остальные были уже там, с обычными фонариками в руках. Без зеленой окраски Саша выглядела еще более прелестной, чем обычно. Брешь была тесновата для Сасмана, но Доги все же пролез в нее и вынул стул, потому что тот мог понадобиться нам еще раз. Мы миновали эмблему загадочного поезда и рисунок вороны. Никакого ветра в тоннеле не было, ни одна из висевших впереди вырезок не шелохнулась, но белый лист ватмана, на котором был затушеванный карандашом профиль каменной вороны, трепетал, словно подхваченный ураганом. Свободные концы бумаги скручивались и бешено хлопали. Казалось, ворона злобно вырывалась из прикреплявших ее к изогнутой стене кусочков скотча, решивших слететь с листа бумаги, как когда-то, если верить Рандольфу, она слетела со скалы. А может, все это мне привиделось? А может, я родился заклинателем змей? Но стоять и смотреть, сорвется ли с листа бумаги настоящая птица и полетит, мне хотелось так же, как лежать в гнезде с кобрами и развлекать их игрой на дудочке. Подозревая, что мне понадобятся доказательства увиденного в этом склепе, я сорвал со стены несколько вырезок и рассовал их по карманам. Мы оставили позади лжеворону, бешено бившую крыльями, и заторопились вперед, делая то, что положено делать нормальным людям. Когда мир рушится и смерть окружает их со всех сторон, мы следовали за кошкой. Я пытался не думать о Бобби. Сейчас самым главным было добраться до него. Если доберемся, все будет окей. Он будет ждать нас, замерзший, раненый, слабый, но ждать нас у лифта, где мы его оставили, и напомнит мне о моем обещании, сказав: «Карпе керевиси!» Слабый запах йода, преследовавший нас всю дорогу сквозь лабиринт, стал острее. Теперь к нему примешивался запах жженого угля, серы, гниющих роз и невыразимо горький запах, которого я до сих пор никогда не ощущал. Если бы феномен смещения времени распространился на эти подземные царства, мы оказались бы в большей опасности, чем тогда, когда входили в ангар. Причем самой страшной была невозможность оказаться задержанными или даже полностью отрезанными благодаря автоматическим заслонкам. Хуже всего было бы, если бы прошлое пересеклось с будущим в неподходящий момент, как не однажды происходило наверху, и мы внезапно оказались бы затопленными океаном жидкости или отравляющего газа, пропущенного через эти трубы, и утонули бы или задохнулись в ядовитых парах. Глава 26. Одна кошка, четверо ребятишек, один пес, одна сочинительница песен и диджей, один переводчик со звериного, один викинг и ребенок с плаката, посвященного судному дню, это я, бежали, карабкались, бежали, падали, вставали, снова бежали по сухому руслу стальных рек, бронзовых рек, медных ручьев в ярком свете, отражавшемся от стен и в водовороте тьмы, бившим крыльями там, куда не достигал свет, слыша наверху грохот невидимых поездов и хриплый скрежет вагонных колес, ощущая запах йода, то удушливый, то такой слабый, что начинало казаться, будто удушливость тебе почудилась, в потоках прошлого, обрушивавшихся на нас, как прилив, а затем отступавших перед натиском настоящего. Испуганные повторяющимися звуками падающей воды или чего-нибудь похуже, мы, наконец, добрались до покатого бетонного тоннеля и вышли в нишу лифта, где лежал оставленный нами Бобби, еще живой. Пока Доги соединял провода в панели управления, а Рузвельт, несший Манго Джерри, загонял детей в лифт, мы с Сашей и Орсоном окружили Бобби. Он выглядел как смерть в пасмурный день. Я сказал: «Хорошо выглядишь». Бобби заговорил с Орсоном голосом таким слабым, что тот едва перекрывал звуки рушившихся миров и рушившихся времен, которые теперь доносились со всех сторон. «Привет, мохнатая морда!» Орсон лизнул Бобби в щеку, понюхал его рану и тревожно посмотрел на меня. — Ты сделал это, экспемен, — сказал Бобби. Это был фантастический рейд пятерых, а не подвиг одного супергероя, — возразил я. — Ты вернулась как раз вовремя, чтобы провести свое полуночное шоу, — сказал Бобби Саше. И у меня появилось скверное чувство, что он по-своему попрощался с нами. — Радио — моя жизнь, — ответила она. Здание тряслось, грохот поезда перешел в рев, из потолка посыпалась цементная пыль. Саша сказала: — Нужно занести тебя в лифт. Но Бобби посмотрел на меня и промолвил: — Возьми меня за руку, брат. Я взял его за руку. Она была ледяной. Боль исказила его лицо, и он сказал: «Кранты! Ни за что! У меня мокрые штаны!» Прерывающимся голосом сообщил он. Холод от его руки вонзался в мою ладонь, поднимался по предплечью и вгрызался в сердце. — Ничего страшного, брат. Уринофория. Ты делал это и раньше. — Я не в неопрене. Зато ты облагородил свой нынешний наряд. Он засмеялся, но смех быстро перешел в кашель. Доги объявил: — Лифт готов. — Сейчас мы перенесем тебя, — сказала Саша, когда с потолка начали валиться кусочки бетона. Никогда не думал, что умру так неэлегантно. сказал Бобби, сжав мою руку. — Ты не умираешь, — заверил я. — Я люблю тебя, брат. — А я тебя, — ответил я. И от этих слов мое горло стиснулось так, словно его закрыло заслонкой. — Полный абзац, — сказал он слабеющим голосом. Последний слог был еле слышен. Взгляд Бобби остановился на чем-то далеком. Ладонь, лежавшая в моей руке, обмякла. Мое сердце покатилось по склону, как кусок скалы, и рухнуло в ненавистную тьму. Саша приложила руку к его шее, чтобы ощутить пульс. — О, Боже! — Пошли отсюда. — Немедленно! — настойчиво сказал Доги. Голосом таким хриплым, что я не признал его за свой, я сказал Саше, — давай грузить его в лифт. — Он умер! Помоги мне погрузить его в лифт! — Крис, милый, он умер! Мы возьмем его с собой! — сказал я. — Снеговик, мы возьмем его с собой! Подумай о детях, они... Я был в отчаянии. Я сошел с ума. Темный водоворот горя помутил мой разум, лишив здравого смысла, но я не собирался оставлять его здесь. Я бы скорее умер вместе с ним, рядом с ним, чем оставил его здесь. Я схватил Бобби за плечи и начал втаскивать его в лифт, понимая, что пугаю ребятишек, которые без того напуганы до смерти. Какими бы современными, хладнокровными и крутыми они ни казались, я не ждал, что перспектива подниматься из ада в одном лифте с трупом заставит их запрыгать от радости, но и не осуждал их, так и должно было быть. Когда Саша и Доги поняли, что я, черт побери, никуда не поеду без Бобби Хэллоуэя, они помогли мне втянуть его в кабину. Грохот, завывание башни, треск, щелчки, хлопки, казалось, говорившие о неминуемом скором взрыве, внезапно прекратились, дробь кусочков бетона смолкла, но я знал, что это ненадолго. Мы попали в глаз бури времени, в самый центр урагана. Приближалось худшее. Как только Бобби оказался внутри, двери стали закрываться, Орсон успел заскочить к нам в последнюю секунду, и ему чуть не прищемило хвост. — Что за чертовщина? — спросил Доги. — Я не нажимал на кнопку. — Кто-то вызвал нас сверху, — сказала Саша. Включился мотор, и кабина начала подниматься. Я уже и так отчаялся и сошел с ума, но окончательно лишился рассудка, когда понял, что мои руки мокры от крови Бобби. С горем мне пришло в голову, будто я могу сделать то, что изменит все на свете. Прошлое и настоящее есть настоящее в будущем, а будущее вмещает в себя прошлое, как писал Эллиот. Следовательно, время изменить нельзя, и что будет, то и будет. То, что может случиться, является иллюзией, потому что единственная вещь, которая может случиться, случается. И мы ничего не можем с этим поделать, потому что обречены на это судьбой и оттраханы роком, хотя мистер Эллиот излагал это иными словами. С другой стороны, Винни-Пух, куда менее глубокий мыслитель, чем мистер Эллиот, верил в возможность всего на свете, потому что он был единственным плюшевым медведем на свете с головой полной ничего. Могло быть и так, что мистер Пух фактически являлся мастером дзен, знающим о смысле жизни не меньше мистера Эллиота. Лифт поднимался, мы были на этаже Б5, и Бобби лежал на полу мертвый, а мои руки были мокрыми от его крови. И тем не менее в моем сердце жила надежда, которой я не понимал, но когда я попытался понять, почему она жива, то сообразил, что ответ заключается в необходимости соединить прозрение мистера Эллиота с прозрениями мистера Пуха. Когда мы достигли этажа Б4, я опустил взгляд на Орсона, которого считал мертвым, но который был снова жив, воскрешенный так же, как воскресла фея Динь-Динь, выпившая чашку с ядом, чтобы спасти Питера Пена от дьявольских козней убийцы Крюка. Я был по ту сторону безумия, охваченный припадком лунатизма, больной от ужаса, от отчаяния и отсутствия надежды, и не мог не думать о милой Динь-Динь, спасенной неистовой верой всех детей-мечтателей в мире, хлопающих маленькими ладошками в знак того, что они верят в волшебные сказки. Должно быть, подсознательно я знал, что делаю, но когда я вынимал Узи из рук Доги, я понятия не имел, как собираюсь поступить с этой штукой. Судя по выражению лица принца Вальсов, я выглядел еще более безумным, чем был на самом деле. Б-3. Двери лифта открылись на этаже Б-3, коридор которого был залит тусклым красным светом. В этом таинственном свете стояли 5 высоких, неясных, искаженных темно-каштановых фигур. Они могли быть людьми, а могли быть и чем-нибудь похуже. С ними было создание поменьше, тоже темно-каштановое, с 4 лапами и хвостом, которое могло быть кошкой. Несмотря на все эти «могло быть», я не мешкал, потому что до дела оставалось всего несколько драгоценных секунд. Я вышел из лифта в тусклое красное свечение. Едва это случилось, как коридор залил яркий свет люминесцентных ламп. Рузвельт, Доги, Саша, Бобби, Манго Джерри и я. Я сам, Кристофер Сноу, стояли в коридоре и с тревогой смотрели на двери лифта. Минуту назад на этаже Б6, когда мы погрузили в лифт тело Бобби, кто-то наверху нажал на кнопку вызова. Этим кем-то был Бобби. Живой Бобби. Каким он был в начале ночи. В этом странном и печальном здании прошлое, настоящее и будущее присутствовали одновременно. Мои друзья и я сам смотрели на меня с изумлением, как будто я был призраком. Я повернулся направо к двум приближавшимся охранникам, которых остальные еще не видели. Один из этих охранников и произвел выстрел, который убил Бобби. Я выпустил очередь из УЗИ и срезал обоих еще до того, как они успели открыть огонь. От сделанного у меня свело живот, и я попытался успокоить свою совесть тем, что эти люди все равно были бы убиты Доги после того, как они застрелили Бобби. Я только ускорил это событие, заодно изменив судьбу Бобби и сумев спасти одну жизнь. Впрочем, возможно, извинениями именно такого рода вымощена прямая дорога в ад. Стоявшие за моей спиной Саша, Доги и Рузвельт высыпали в коридор. На лицах наших вторых «я» было написано ошеломление, сравнимое по объему только с количеством орехового масла на банановых сандвичах, которые окончательно доконало беднягу Элвиса Пресли. Я не понимал, как это могло случиться, потому что раньше этого не случалось. Мы не встречали себя в этом коридоре на пути вниз, когда ехали искать ребятишек. Но если мы встретили себя сейчас, почему я не помню об этом? Парадокс. парадокс времени, — понял я. Ты знаешь меня и математику, меня и физику. Я — это еще и Пух, и Элиот. У меня болела голова. Я изменил судьбу Бобби Хэллоуэя. И это казалось мне чистым чудом, а не просто математикой. Лифт был заполнен тусклым красным светом и неясными темно-каштановыми фигурами детей. Его двери начали закрываться. «Держи!» — крикнул я. Нынешний Доги заблокировал дверь, стоя наполовину в люминесцентном свете коридора, наполовину в сумрачном красном свете лифта. Пронзительный электронный звук стал громче, он внушал страх. Я вспомнил довольное ожидание Джона Джозефа Рандольфа, его уверенность в том, что все мы скоро окажемся на другой стороне, на боковой ветке времени, имени которой он не назвал. Он сказал, что поезд уже вышел со станции. Внезапно меня осенило. Он мог иметь в виду, что это загадочное путешествие совершит все здание. Не яйцевидная комната и то, что находится под ней, но все содержание ангара и шести этажей над ним. С новым чувством беспокойства я попросил Доги заглянуть в лифт и проверить, там ли Бобби. — Я здесь, — откликнулся Бобби из коридора. — А там ты куча дохлого мяса, — сказал я ему. — Не может быть. — Может, брось, как штык. Не знаю почему, но мне казалось, что возвращаться наверх в ангар за пределы этой зоны перепутанного времени с двумя Бобби, живым и мертвым, не стоит. Все еще держа дверь, Доги из настоящего шагнул в лифт, помешкал и вернулся в коридор. Там Бобби нет. А где же он? — спросила Саша из настоящего. — Дети говорят, что он ушел. Они на ушах стоят. Тело исчезло, потому что здесь его не убили. — Вот и все, — объяснил я, что было так же вразумительно, как объяснение термоядерной реакции словами. — Это взрыв. — Ты сказал, что я был мертв. — напомнил Бобби из прошлого. — Что здесь происходит? — спросил Доги из прошлого. — Парадокс, — ответил я. — Что это значит? — Надо стихи читать, — с крайней досадой ответил я. — Хорошая работа, сынок. Стройным хором сказали оба Рузвельта и удивленно посмотрели друг на друга. — Садись в лифт, — сказал я Бобби. — Куда мы едем? — спросил он. — Наружу. — Что, с детьми? Мы нашли их. — А Орсон? — Он в лифте. — Клево. — Ты, наконец, сдвинешь с места задницу? — рявкнул я. — Ты чего вызверился? — спросил он, сделав шаг вперед и хлопнув меня по плечу. — Ты не знаешь, что я вытерпел. — Убили-то меня, а не тебя. — ответил он, исчез в мутно-красном лифте и стал еще одним темно-каштановым пятном. Саша, Доги, Рузвельт и даже Крис Сноу из прошлого выглядели растерянными, и Крис из прошлого спросил меня, а что нам делать? Обратясь к самому себе, я сказал, ты меня разочаровываешь. — Я думал, хотя бы ты пораскинешь мозгами. Ну, ради бога! Элиот и Пух! Когда прерывистый гул моторов яйцевидной комнаты стал громче, и по полу прошла слабая, но зловещая дрожь, как от начавшихся вращаться гигантских вагонных колес, я сказал спускаться вниз и спасать детей и Орсона. Ты уже спас их. Голова у меня пошла кругом. Если ты не спустишься и не спасешь их, Может получиться так, что мы этого не сделали. Рузвельт из прошлого взял на руки Манго Джерри из прошлого и сказал: «Кошка понимает». «Тогда марш за чертовой кошкой!» — зарычал я. Все из настоящего, кто еще оставался в коридоре, Рузвельт, Саша, я и Доги, державший дверь, шагнули обратно в красный свет, но когда мы оказались в кабине с детьми, красного света там не было. Горела только лампочка накаливания, расположенная на потолке. Однако коридор вновь стал мутно-красным, и мы из прошлого минус Бобби вновь превратились в темно-каштановые фигуры. Доги нажал на кнопку наземного этажа, и дверь закрылась. Орсон пролез между мной и Сашей и прижался ко мне. — Привет, брат! — тихо сказал я, он завилял хвостом. — Все было хорошо. Пока мы возмутительно медленно двигались наверх, я посмотрел на часы, светящиеся символы изменялись, но не двигались ни вперед, ни назад, как было до сих пор. Вместо них на циферблате медленно пульсировали какие-то странные световые зигзаги, которые могли быть искаженными цифрами. Я с ужасом подумал, не значит ли это, что мы начали двигаться по боковой ветке времени на ту, другую сторону, куда так стремился попасть Рандольф. — Вы были мертвой, — сказал Аарон, обращаясь к Бобби. — Уже слышал. — Но ты не помнишь, что был мертв? — спросил Доги. — Да нет. — Он не помнит, что был мертв, потому что не умирал, — слишком горячо сказал я. Я все еще испытывал скорбь, и в то же время меня переполняла дикая радость, маниакальное ликование, и все это образовывало гремучую смесь чувств. К ней присоединялся страх, питавший сам себя и росший, как на дрожжах. Мы еще не выбрались отсюда, и нам еще было что терять, потому что если сейчас умрет один из нас, едва ли я сумею вынуть из шляпы еще одного кролика. Тем более, что у меня и шляпы-то не было. Пока мы ползли наверх к этажу Б2, внутри шахты стал нарастать грохот, словно мы были в подводной лодке, вокруг которой рвались глубинные бомбы. Механизм лифта начал поскрипывать. Если бы это была я бы помнила, — заявила Венди. — Он не умер. — Уже спокойнее, — сказал я. — Нет, умер, — стоял на своем Аарон Стюарт. — Конечно, умер, — подтвердил Энсон. — Джимми Уинк сказал, — вы написали в штаны. — Никогда, — возразил Бобби. — Вы сами так сказали, — заупрямился Джимми Уинк. Бобби с сомнением посмотрел на Сашу, и она сказала: — Ты умирал, так что это простительно. Светящиеся зигзаги на моих часах побежали в окошках быстрее, чем раньше. Может быть, загадочный поезд уже отошел от станции и набирал скорость. Боковая ветка. Когда мы подъезжали к этажу Б2, здание затряслось так, что кабина стала биться о стенки шахты, и мы схватились за поручни и друг за друга, чтобы сохранить равновесие. — Штаны у меня сухие, — заметил Бобби. — Потому что ты не умирал. Я повысил голос. — Это значит, что ты никогда не мочился в штаны. — Мочился, — сказал Джимми Уинк. Чувствуя мое состояние, Рузвельт сказал: — Успокойся, сынок. Орсон поставил лапу на мою кроссовку, намекая, что я должен слушаться Рузвельта. Доги спросил: «Но если он никогда не умирал, почему мы помним, что он умирал?» «Не знаю», — несчастным тоном ответил я.